Однако Копенгаген стал играть важную роль в торгово-политических планах короля, и вскоре перемена юрисдикции сказалась на всем облике города. Король в своей постоянной борьбе с духовенством и светской аристократией опирался на бюргеров и потому даровал городу некоторые привилегии. Снизил налоги, культура стала более светской, а обычаи — свободней. В Копенгагене к этому времени насчитывалось уже несколько десятков соборов, и здания некоторых из них представляли собой выдающиеся памятники архитектуры, живописи и скульптуры. Главным собором Копенгагена в ту пору стал собор Богоматери, высота которого достигала почти 80 метров. В его пределах находились алтари великолепной резной работы. Соборы и другие церковные постройки определяли архитектурный облик города. Среди прохожих в глаза бросались монахи и пасторы. Для небогатых и незнатных людей получение духовного образования было одной из немногих возможностей повысить свой социальный статус. И потому многие молодые копенгагенцы устремлялись на теологические факультеты в страны, где были университеты. Датские государственные деятели и церковные князья, в юности тоже обучавшиеся за границей, считали необходимым открыть университет и у себя на родине. И в 1487 году датский король подписал указ об основании в Копенгагене университета, первого университета в скандинавских странах, все преподаватели, студенты и прислуга которого находились под особым королевским покровительством. Однако средств на постройку университетского здания не было, и временно его разместили в латинской школе собора Богоматери в самом центре города. Позже университет занял соседнее здание старой ратуши, и ратушная улица стала называться «Студия Стреде». Профессоров пригласили из соседних стран, в основном из Германии и Нидерландов. А в июне 1479 года первые 76 студентов из самой Дании, а также из Норвегии, Исландии, Германии и Нидерландов приступили к учебным занятиям. Самая длинная пешеходная улица в мире выводит туристов к району Нью-Хавн, название которого переводится как «Новая гавань». Однако это одна из наиболее старых частей Копенгагена. Между двух рядов небольших домиков с острыми крышами, прилепившихся друг к другу вдоль узкого канала, стоят парусники. В солнечные дни в стеклах маленьких окон отражаются их мачты с оснасткой. Канал, который заходит почти в центр Копенгагена, был проложен в 1673 году, и некоторые дома Нью-Хавна сохранились с того времени. У каждого старинного дома своя биография, и многие здания тоже связаны с именем Андерсена. В одном он жил, в другом написал первые сказки, в третьем провел последние 2 года своей жизни. Именно в Нью-Хавне были созданы сказки «Принцесса на горошине», «Маленький Клаус» и «Большой Клаус», «Цветы маленькой Иды», принесшие ему всемирную известность. В том месте, где старый канал упирается в площадь Конгенс-Ньюторп, на мостовой лежит большой корабельный якорь, навечно установленный в гавани. Это память о 1450 датских моряках, которые погибли в годы Второй мировой войны. Но главную достопримечательность Копенгагена назовут сразу же те, кто никогда не был в Дании. На каменной глыбе, у набережной, у входа в Копенгагенский порт сидит бронзовая русалочка. Помните сказку? «Когда тебе исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — тебе разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть там при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли». Сказочная русалочка давно стала символом Копенгагена, и вот уже почти 90 лет сидит она на каменной глыбе, приветствуя корабли, заходящие в торговую гавань. Так переводится название датской столицы. Вокруг памятника уже давно сложились свои традиции. Например, моряки со всего света дарят ей цветы на счастье. И хотя андерсеновскую атмосферу в Копенгагене ощущаешь буквально на каждом шагу, некоторые считают, что полностью ею можно насладиться только в парке Тиволи, где всегда царит непринужденный праздник. Тиволи настолько вписывается в город, что кажется, будто он был в Копенгагене всегда. Однако создан парк был в 1843 году Георгом Карстенсеном, сыном датского консула в Алжире. В то время в Европе были в моде большие развлекательные сады с восточными декоративными элементами. Разрешение от армейских чиновников на создание Тиволи Карстенсен получил только при условии, что все сооружения в парке будут из дерева, стекла и других легких материалов, чтобы в случае военной необходимости сразу же можно было освободить место для пушек. Сейчас в Тиволи есть дворец в мавританском стиле, который вечерами расцвечивается мириадами ярких лампочек. Китайский театр, построенный с соблюдением всех традиционных канонов, вплоть до подбора цветов в его оформлении. Вместо опускающегося занавеса сцену в театре закрывают створки, расписанные как распущенный хвост павлина. С 1844 года Карстенсен стал устраивать в парке парад гвардейцев, марш мальчиков, одетых в красно-белую форму. И когда видишь, как по узенькой дорожке маршируют дети в гвардейских мундирах и карету, в которой сидит такая же маленькая королева, конечно же, вспоминаешь Андерсена. И хотя ни многоэтажной китайской пагоды, ни китайского театра во времена сказочника не было, китайская экзотика в Тиволи присутствовала с самого начала. Есть в Копенгагене и русский район. Это район улицы Бредгаде. Именно здесь, среди разнообразных бронзовых шпилей, притаилась православная церковь Александра Невского со своими тремя золочеными куполами-луковками. Она была сооружена для сотрудников российского посольства и в связи с едва ли не ежегодными визитами в Данию царской семьи. Однако само ее создание было связано с одной интересной страницей в истории датско-российских отношений. В значительной степени храм был построен на средства русской царицы Марии Федоровны в девичестве датской принцессы Дагмары. Обрученная с преждевременно скончавшимся наследником русского престола Николаем, она в итоге вышла замуж за его брата, впоследствии императора Александра III. Приняв христианство еще при первом обручении, Мария Федоровна сделала большой взнос на строительство церкви защитника земли русской Александра Невского. В районе улицы Бредгаде находится и Амалиенборг, королевская резиденция, комплекс которой образуется четырьмя дворцовыми зданиями. Если бы не пристань за ними, у которой швартуются гиганты-паромы, своими громадами нависающие над дворцом, эти здания могли бы казаться еще более внушительными. Когда часы на фронтоне дворца бьют 12 раз, на Дворцовой площади происходит торжественная церемония, которая родилась много лет назад. Это смена караула и вынос знамени. Под звуки отрывистой команды маршируют и на ходу перестраиваются нарядные гвардейцы в огромных гвардейских шапках и черных шинелях, перетянутых белыми ремнями. Тамбур-мажор с горделивой осанкой поднимает жезл, и музыканты исполняют марши. а потом лакей в красной с золотом ливрее и старинной треуголке открывает ворота дворца, и туда медленно скользящим шагом под звуки национального гимна уходят начальник караула и знаменосец.